Западная окраина. Жилые дома. Если продолжить двигаться по Декуманусу на запад, в направлении от входа, то справа будет так называемый дом Ларария, он же дом культовой ниши, по элегантной многоцветной нише, где когда-то стоял священный объект или небольшая статуя. В этом доме сохранились остатки колодца с посвятительной надписью, которой объясняется, что колодец построили председатели корпорации измерителей зерна Менсорес Фрументарий по велению Цереры, что логично, поскольку это богиня урожая и продовольствия, и нимф, что менее очевидно. Веление, скорее всего, было сообщено кому-то из чиновников во сне. За домом Ларария стоит большое кирпичное строение с внушительным порталом, которое туристу без путеводителя должно показаться храмом. Но это всего лишь склад, которым владели богатые вольноотпущенники Эпагат и Эпафродит, о чем сообщает мраморная надпись над входом. Внутри – остатки черно-белой мозаики, геометрический узор со свастиками, пантера, тигр в прыжке. На этом месте, отмеченном большим нимфеем, с этим типом объектов, монументальными фонтанами, мы уже хорошо знакомы по нимфеям Нерона и Александра Севера в Риме. Декуманус раздваивается. Один рукав идет налево, а другой направо, на северо-запад, в сторону старого русла Тибра. Если двинуться направо, то по правую руку окажется дом с мозаикой гавани. Гавань изображена весьма условно. Маяк, неизбежные морские чудища, Нептун с трезубцем в одной руке и рыбой в другой, люди в лодках, почему-то плывущая женщина. В этом же доме можно посмотреть на стандартные меры сыпучих тел, например, зерна, которые применялись при торговле и при раздаче хлебных пайков. Дальше – квартал старых республиканского времени храмов, из которых главный – храм Геркулеса. В главе об Ичьем форуме мы упоминали, что Геркулес был покровителем коммерции, так что старинный храм в его честь в портовом городе более чем уместен. Найденный там постамент статуи из греческого мрамора содержит посвятительную надпись в честь Геркулеса, сделанную вольноотпущенником по имени Публий Ливий. Это самая старая надпись на мраморе в Остии. В храме были обнаружены и другие интересные предметы, которые перенесли в музей, но заменили слепками. Например, статуя обнаженного мужчины, который расслабленно стоит, опершись на собственную выставленную вперед ногу. Судя по надписи, это Гай Кортилий Публикула, один из крупных остийских чиновников в первом веке до нашей эры. Или рельеф с изображением Геркулеса, вынимающего ответ оракула «Сорс» из коробочки. Рельеф со сценой гадания был сделан по заказу жреца-гадателя по печени – Харуспекс. За храмом Геркулеса небольшой, но очень богатый дом, названный по найденной там статуэтке домом Амуры и Психеи. Слепок статуи стоит в одной из центральных комнат. Нет сомнения, что в наши дни скульпторы судили бы за изготовление детской порнографии. Полы покрыты мозаикой, не черно-белой, как обычно в Остии, а многоцветной. Странно, что такая роскошная резиденция, построенная на месте бывших лавок, стоит на отшибе, а не в южной части города, где сконцентрировано престижное жилье. Высказывалось предположение, что дом принадлежал жрецу Геркулеса, который решил поселиться как можно ближе к месту службы. Напротив дома Амуры и Психеи маленькая, но очень богатая, возможно, частная баня времен императора Трояна. Среди мозаик с уже привычными морскими конями, коровами и прочими чудищами есть фигурка приземистого голого человека, который в одной руке держит ведро, а в другой какую-то палку, возможно, скребок для грязи и пота. Подписано и его имя – Эпиктет Бутикос. По этой фигурке здание называется «Баня банщика Бутикоза». Дальше, вдоль этой дороги, бани Митры с очень хорошо сохранившимися подземными коммуникациями, в частности, трубами для подогрева, и Митреем, который позже переоборудовали для своих надобностей христиане. Они разбили на куски и выбросили большую статую Митры. Ее удалось собрать, сейчас она в Остийском музее. А банные помещения, видимо, стали использовать как баптистерий, крестильню, что довольно удобно при наличии постоянного источника проточной воды. За банями на правой стороне улицы стоит большое здание корпорации измерителей зерна, тех самых, что построили колодец в доме Ларария. При доме есть маленький корпоративный храм, но интереснее всего там большой центральный зал с мозаикой. Опять черно-белый, но если приглядеться, то кое-где среди черных кубиков можно разглядеть синие. На мозаике изображены члены корпорации за работой. Один несет куль зерна, другой держит какой-то инструмент, приспособление для подсчета. Третий управляется с большим мешком. Мальчик, или раб, иногда размер человека на изображении подчеркивал его социальный статус, держит что-то похожее на ветку, и почти все участники на пальцах показывают какие-то цифры. Мальчик – девятку, крайне справа – 5000. Над измерителями частично сохранившаяся надпись. Что она значит, совершенно непонятно. Специалисты, предлагающие варианты расшифровки, только подтверждают этот факт. Одна версия гласит: «Вот шесть служителей складов Агилиана». Другая: «Мы здесь сегодня раздали 5000 секстариев» – мер зерна. На другой стороне дороги – дом Сераписа с гипсовым рельефом этого египетского бога, бани семи мудрецов и так называемый дом колесничников. От бань его отделяет коридор, украшенный рисунками. На рисунках – цирковые бега. Отсюда название. Мы привыкли с пиететом относиться ко всему, что дошло до нас с древних времен. Но большая часть дошедших до нас повседневных произведений искусства – это ширпотреб, созданный неумелыми художниками для невзыскательных клиентов. Если приглядеться к колесницам, станет видно, что из перспективы у художника было так себе, и в анатомических пропорциях он разбирался слабо. Одним словом, как говорил малышу дядя Юлиус, «плохо ты нарисовал лошадь». В доме колесничников есть и другие фрески, некоторые чисто декоративные. На одной изображен натюрморт с фруктами, а на другой – сцена охоты. Конь под охотником встал на дыбы. На это с любопытством смотрит олень. По надписям на стенах понятно, что в какой-то момент здание служило постоялым двором. Как сказал один ученый, античную архитектуру мы знаем по развалинам, скульптуру по копиям, а живопись по описаниям. Это не значит, что среди дошедших до нас шедевров совсем нет оригиналов. Просто к материальным объектам время относится гораздо неразборчивее, чем, например, к литературным произведениям. Если античный автор, такой как Гомер или Вергилий или Гораций, был популярен при жизни и после смерти, то его произведения наверняка ходили во множестве копий. Чем больше их было, тем выше шанс, что хоть какой-нибудь список до нас дойдет. Популярные произведения изобразительного искусства тоже, конечно, копировались в большом количестве, и чем популярнее, тем больше. Но они во много раз чувствительнее к мастерству копировальщика. Чтобы в этом убедиться, достаточно пройтись по Арбату или какой-нибудь богемной улице европейского города, где художники торгуют своим товаром, в том числе подражаниями классикам. И все же некоторые помпейские фрески поражают. Уверенная рука, верный глаз, внимание к деталям. По картинкам с листьями и цветами можно восстановить все разнообразие флоры римского сада. А иногда странные прорывы в художественный язык будущих эпох, как на некоторых городских пейзажах, словно вышедших из-под кисти Дали или де Кирико.